Предварительные доклады показывают, что причиной столкновения с правительственным паромом является медленный поворот советского сухогруза Сергей Есенин, заявил в понедельник генеральный прокурор Лесли Петерсон. Петерсон сделал заявление на провинциальном расследовании случая, при котором не менее 3 человек погибли и 8 было ранено. Полиция заявила, что, возможно, некоторые были выброшены за борт в момент, когда 14 700-тонный сухогруз глубоко врезался в борт парома, на котором находилось 626 пассажиров и 50 человек экипажа. Генеральный прокурор сказал, что в соответствии с докладами, которые он получил, русское судно, направляющееся в Ванкувер, без необходимости делало медленный широкий разворот, заходя в пролив Актив-Пас между островами Галф. «Определенно, по докладам, которые я имею, паром не виноват», — заявил Петерсон. «Он сказал, что сухогруз начал делать поворот дальше, чем обычно при входе в пролив, придя таким образом на путь парома, которому оставалось 20 минут, чтобы достичь своего места назначения в бухте Шварц на острове Ванкувер. Не выявлено, мешали или нет лодки с отдыхающими в том месте, где сухогруз следовал», — заявил Петерсон. Он также добавил, что старший следователь БК Глен Макдональд будет вести быстрое и полное расследование столкновения. 2 других расследования. Первое, руководимое Федеральным отделом транспорта, и второе, руководимое управлением паромов, начали работу в понедельник. В первые дни после прихода в Ванкувер в газетах и на телевидении снимки столкновения показывались крупным планом. Было написано много статей, обвиняющих командование теплохода Сергей Есенин в небрежном судовождении. С обвинительными заявлениями выступили такие ответственные лица, как генеральный прокурор Британской Колумбии, министр шоссейных дорог Канады и заместитель генерального прокурора Британской Колумбии. 4 и 5 августа Министерством транспорта Канады было проведено предварительное расследование, на котором свидетели капитан, старший и второй помощники, старший механик, рулевой, вперед смотрящий матрос и боцман дали четкие и ясные показания по обстоятельствам аварии. Цель расследования — определение причин столкновения и мер, предпринятых экипажем для обеспечения безопасности пассажиров парома. 6 августа по требованию владельцев парома для обеспечения их требований к дальневосточному пароходству на судно был наложен арест. Стоимость повреждений, определяемая владельцами парома, выражалась в сумме 750 тысяч 1 миллиона канадских долларов. Во избежание простоя судно, груз, предназначавшийся для выгрузки в порту Нью-Вестминстер, решили выгрузить в Ванкувере и по возможности начать здесь погрузку. Аварийный инспектор капитан Буррилл, которому было поручено опросить моряков Есенина, в ходе предварительного расследования оказался человеком знающим и старательно объективным. Чтобы дать возможность морякам акклиматизироваться, инспектор провел их по помещениям аварийной инспекции, показал тренажеры в радиолокационных классах, сказал, что сам сидел в прошлом на мели и потому понимает состояние капитана. Адвокат Стивс еще раз повторил свое «Отвечайте коротко, очень коротко, самое лучшее да или нет, только то слово, которое никак нельзя повернуть против вас, которое вы не произносили вовсе». В кабинете Буррилла обстановка была следующая. Он сам, адвокат Стивс, женщина-стенограф с наушниками на голове и магнитофоном под руками, кофе, карты и один допрашиваемый. Начали с хаоса. Разговор продолжался часа полтора без перерыва. Капитан Буррилл выяснял организацию службы на судне, квалификацию командного и рядового состава, состояние навигационных приборов и проверял все. Все прокладки курсов Сергея Есенина на 150 картах от Владивостока до Японии и от Японии до Хуан-де-Фука. Рассматривались комплект судовых журналов и копии всех радиограмм, имевших отношение к аварии. Карты, журналы, копии РДО были представлены ранее капитану порта Ванкувер, причем РДО представлялись по списку существующими в журнале радиосвязи, копии снимались фотоспособом. Количество и качество навигационных определений и состояние прошлой документации у всех канадских моряков вызвало открытое восхищение даже с оттенком профессиональной зависти. Инспектор-капитан Бурил фактически предвосхитил буквально все вопросы, которые потом всплывали на суде, но сделал это в сжатой, без всякой воды форме.